Глава 31. Урок медитации. Сижу в позе лотоса. Эко рисует на песке линию. Я пытаюсь ее изогнуть. Ничего не выходит. Внимание постоянно уплывает. Скопа, старый жеребец, утренняя тренировка в борьбе и откровение ко. Я впервые ощутил какую-то связь с родным отцом. Он обучал женщину, которая вышибала из меня дух. Показал ей удары, от которых я летел через весь сарай. Вот, спасибо, папочка. Мы сидим на диком туманном берегу и глядим друг на друга. Непонятно, где кончаются облака и начинается песок. Эко завязалась в какую-то сложную йоговскую позу. Ноги сложены, словно оригами, стоит на голове, сознание, само собой, как стеклышко. Я сижу и пытаюсь изогнуть линию на песке и не думать о своем отце в далеком будущем, о человеке, которого я никогда не видел, но уже недолюбливаю. Весь этот бардак, в который я влип, это его рук дело. Это он отправил меня в прошлое. Это он организовал мне липовое детство в Хедли. И он прислал Эко, свою ученицу, в науке истязать, чтобы она драла меня, как сидорову козу. Сосредоточиваюсь на песке. Рассматриваю его, каждую песчинку. Крошечный камешек дурацкой формы. Передвинь его, Джек. Не могу. Давай. Сосредоточься. Не надо бросать его через весь пляж или крутить волчком. Просто чуточку сдвинь. Как же. Ничего у меня не выйдет. Сосредоточиваюсь со всех сил. Вкладываю все, чему научился на побережье. Чувствую, как дух покидает тело. Медленно впитывается в песок. Теперь я среди гальки, словно потерял равновесие на лыжне. Упал, и теперь еду с горы и гляжу на комья снега с уровня почвы. Вижу фактуру песчинок, вижу, как они неловко цепляются друг за друга. Вот особенно одна белая, круглая, мягкая на вид, подушка, пончик, лицо размытое. Чародей Мерлин, кустистые брови, борода, гривы седых волос, знакомые черты, которые я видел в зеркале, линии моего собственного лица. Но плывший от усталости и углубленный страданиями, плен, пытки, боль, подобный, который я никогда не знал. Папа, сын, одно единственное слово из дальнего далека, не произнесенное, не телепатическое, не спрашивает, как я его услышал. Губы на лице, на которые я смотрю, не шевелятся. Но я знаю, что он меня видит. Я чувствую, что он меня зовет. Тревога, любовь. Папа, что происходит? Расскажи мне, что мне делать? Ради чего ты докричался до меня через 1000 лет? Что ты хотел мне сказать? Лицо словно смазано. Еще одно слово. Не понимаю, какое. Сапоги? Чушь какая-то. Смоги? Нет, помоги. Кому помоги? Ему? Себе? Щелк! Связь прервалась. Я ничего не понимаю. И страшно замерз. И дух мой уже не среди гальки, но и в собственном теле. Не спрашивайте, где я. Оторвался, дрейфую, тону в холодных вихристых испарениях. Мне доносятся слова «Джек, Джек, вернись». На плечи набрасывают одеяло. Нет, это не одеяло. Руки крепко меня обхватили. Меня неукротимо трясет. Эко меня обнимает, держит, шепчет на ухо. Все хорошо. Ты вернулся. Лежу на нее. Я видел отца. Настала очередь Эко изумляться. Где? Что случилось? В песке. Он мне что-то сказал. Вроде бы помоги. Кому? Как? Не знаю. Он исчез. Был очень далеко. И вид у него был усталый. И такой, будто ему очень плохо, понимаешь? Да. Эко кивает. Джек, твой отец великий человек. Отважный воин. Он пожертвовал всем, чтобы дать тебе шанс. Чтобы дать нам всем один единственный шанс. Если он такой отважный воин, то с кем он воюет, спрашиваю я. Вчера ты говорил, что дело было исключительно в борьбе за чистоту окружающей среды, но ведь это не просто поединок со временем или борьба с собственными хищническими побуждениями, правда? Есть же какой-то враг? Есть? Да, признается она, враг есть. Те, кто за мной охотится, да, напираю я. Те, кто пытается убить меня любой ценой, не дать мне сделать то, что мне положено, да. Чтобы уничтожить тебя, они ни перед чем не остановятся. Слышает Сайко, как и я пойду на все, чтобы защитить тебя. Кто они такие? У них есть название? Мы называем их темной армией, шепчет Тако. Глава 32. Пустынный пляж, шторм будет обязательным. Теперь я знаю, кто мои враги. Темная армия. «Да, не слишком приятные названия», — шепчу я в ответ. «А зачем им мешать нам спасти мир? Разве защита планеты выгодна не всем?» «Нет», — говорит Тако, — «чем хуже дела на Земле, тем им лучше. Они полагаются на то, чтобы приспосабливаться, накапливать силу и власть, брать верх. Это две соперничающие философии. Примирить, которые Джек, невозможно». За тысячу лет отсюда они охотятся за нами и убивают нас. И за мной тоже. Вспоминаю того дылду, который в Хедли на Гудзоне сверкал на меня глазами Интпрей и Горма. По-моему, они не совсем люди. Некоторые — да, — говорит Эко. Но темная армия любит манипулировать с природой, чтобы получить преимущество в борьбе за жизнь. Они что, мутанты? «Продукты генной инженерии», — отвечает Эко, — «или отчасти механизмы. Знаешь, что такое киборги?» «Я небольшой любитель научной фантастики, но все равно видел кучу фантастических фильмов. Это получеловек-полумашина. Так бывает?» «Такова ужасная реальность», — тихо отвечает Эко. «Мэри Шелли представить себе не могла мир, где Франкенштейны в порядке вещей». Мы хотим спасти Землю, а им чем хуже, тем лучше. Мы считаем нормой все естественное. Они созданы неестественным путем. Джек, это борьба не на жизнь, а на смерть. И так было много столетий, и скоро все кончится. Судя по всему, в этой истории побеждают плохие. Эко не отвечает, глядит в землю. «Смотри», — шепчет она. Линия, которую она начертила на песке, больше не прямая. Она изогнулась и превратилась в идеальный овал. Лежу на Эко. Это что, я? Да не может быть, я не умею двигать песок. Если вкладываешь сознание целиком, то сумеешь все что угодно, говорит она. Ты наш маяк надежды. Она еще обнимает меня, потом отпускает. Встает. Идем. Прости, но сейчас мне вряд ли что получится, бегать или плавать. Чтобы отец не хотел мне сказать, этот урок свалил меня с ног. Мы не будем. Ни бегать, ни плавать, обещает Эко. Мы полетим. Глава 33. Стоим между дюнами. Затишье кончилось, ветер усиливается, небо зловеще темнеет. Торм грядет из океана, словно голодное морское чудище. Пока что Годзилла в нескольких сотнях миль от берега, но я уже чувствую пар от его дыхания, я слышу гулкие шаги. Эко велит мне бежать по естественной аэродинамической трубе, раскинув руки. Чувствую себя полнейшим идиотом, впрочем, скоро я с этим смеяюсь. — Не только руками! — кричит Эко. — Рули всем телом! Вот, молодец, и ничего не молодец. Останавливаюсь, опускаю руки. Глупости все это, я так не играю. Идем домой, если ты не заметил, сейчас будет сильный шторм. Эко глядит темнеющее небо. Да, заявляет она, потому-то и можно полетать, нас никто не заметит. Кстати, насчет полетов, говорю я, не знаю, обращал ли ты внимание на это, но я от рождения бескрылый. Эко расстегивает рюкзачок, застает две рубашки. Нет, не рубашки, а они толстые, как спасательные жилеты, но при этом скроены по фигуре, как костюмы для подводного плавания, и еще мерцают, будто сделаны из фосфорицирующей материи. Надевай и не думай о крыльях. Я так подумывает спросить, не шутит ли она? Но Ико никогда не шутит. Натягиваю костюм, удобный, плотный, тянется, теплый, словно флис. Гляжу вверх в штормовое небо, потом вниз на костюм. Грозовой оттенок серого, камуфляж. Зачем человеку маскироваться под небо? Так если он собирается летать в небе? Начинаю нервничать. Сердце колотится, ребра, словно мотылек, а прожектор. Заставляю себя успокоиться. Вернись с небес на землю, Джек. Ничего не выйдет. Эко, спрашиваю, что это еще за штуковина, а? Эко раздевается и начинает натягивать свой серый костюм. Помнишь яблоко, которое упало Ньютону на голову? Живо припоминаю среднюю школу города Хедли. Кирпичное здание на холме с видом на Гудзон. Физику ведет мистер Цеммерман. Большинство учеников боятся его как огня, я нет. Джек, чудак-человек, я влюбился в физику после первой же формулы на доске. Исаак Ньютон, закон всемирного тяготения, Аруэна Эко. 1666 год. Ньютон заметил, как с дерева падает яблоко, и предположил, что некая невидимая сила удерживает на орбитах небесные тела, в том числе Луну и Землю. Эко таращится на меня. Произвести впечатление на девушку-ниндзя задача не из легких, но мне кажется, это получилось. Так вот, в этой рубашке Ньютонова яблоко запрыгнуло бы обратно на ветку, сообщает Эко. Мое сердце больше не изображает мотылька. Это филин, хлопающий громадными крыльями. Это что, такое антигравитационное устройство, спрашиваю? «Послушай меня», — говорит Эко, облачившись в костюм, — «икаров нам сейчас не нужно. Держись поближе ко мне, потому что облака очень похожи друг на друга. Если перестанешь понимать, где вверх, где низ, плюнь. Куда плевок полетит, там и низ. Не подлетай к людным местам. Мы маскируемся, но вдруг ему придет в голову посмотреть в телескоп. Увидишь вертолет или самолет, ныряй в ближайшую тучу. Ясно?» Просто не верить, что я сейчас буду все это делать. На больших лайнерах я несколько раз летал, а на маленьких самолетах и вертолетах не приходилось. Всегда мечтал когда-нибудь стать летчиком. Представлял себе, как сижу я в кабине спортивного самолета за панелью управления, один, как набираю высоту. Никогда не думал, что можно обойтись без крыльев и пропеллера. «Ну что, Эко, как тут взлетают?» Она смотрит на меня как-то странно. «Ты уже взлетел?» Тупо гляжу на нее, потом вниз. «Мы в 10 футах над землей. Как это получилось? Как устроен этот костюм? Ты никогда не летал во сне?» «Да, но так оно устроен. Рули, Джек, не руками, всем телом. Давай!» «Легко!» Это приятнее, в целом как-то волшебнее, чем нырять. Словно замечтался на самой удобной в мире кровати и вдруг обнаружил, что кровать унесла тебя в небо, словно ковер-самолет. Внизу Атлантика, несемся над водой, поворачиваем к суше и парим над песком, где-то рядом дюны Китти-Хока. И интересно, а братьям Райт тоже было так приятно, когда они оторвались от земли? Мы взмываем еще выше. Мать-земля ослабляет цепкую хватку. Болота, пляжи, океан становится все мельче, превращаются в синие бурые узоры, мелькающие в просветах между облаками. Солнце теплое и близкое. Неудивительно, что у Икара шарики за ролики зашли. Разве мог он удержаться? Кружусь вместе с восходящим потоком воздуха. Эко рядом тоже кружится. Земля нас больше не притягивает. Никогда не чувствовал такой свободы. Сын неба, облачное создание. В голове вспыхивает строфа из Жаворонка Шелли. К солнцу стрелью звучной, искрой огневой, с небом неразлучной, пьяной синевой, с песней устремляйся и в полете пой. Слышу птиц, двух летят рядом, что-то нам кричат, кружатся вместе с нами, взмывают вместе с нами. Это хищные птицы, но сейчас они не охотятся, они играют, две скопы, самец и самка. Яков говорит, что они находят себе партнера на всю жизнь и путешествуют вместе, вместе. По небу прокатывает что-то огромное, гром. Никогда не слышал его так близко, как будто кто-то прямо у меня над головой мешает ложкой в железном бидоне. Ослепительная вспышка молнии, электрическое покалывание. Яко, это не опасно? В эти костюмы молнии не ударит. Тебе страшно? А как же! И все равно очень красиво. Похоже, птицы не особенно волнуются, так что и мне не стоит. Здесь, наверху, шторм ощущается как нигде. Неуклюжий, но страшный зверь. Его приближение, его неизмеримая ярость. У этого урагана гулкий пульс, мускусный запах, осязаемая жажда разрушения. Теперь мы уже бросили играть и резвиться. Мы наблюдаем за явлением бешеного левиафана. Ветер согнал темные тучи в дикую фигуру, смертоносную, чудовищную. Мы пробираемся через штормовые вихри, дождь и молнии, развивающиеся кудри и сверкающие глаза горгоны в милю ростом. Гром громыхает прямо вокруг нас, и мы оба кричим и хохочем, заразившись его безумием. «За мной столько гнались!» Я столько горевал, мне нужно выплеснуть накопившиеся чувства, и Эко, кажется, тоже. Она несется рядом, беззаботная, радостная, а потом мы опускаемся все ниже и ниже, к самой воде, к песку, к туманным дюнам. «Осторожно, Джек, не так быстро!» «Ты не рассказала мне, как приземляться! Кусты, кусты, бери выше! Где кусты? Поздно!» Согнул ноги, чтобы спружинить. Лечу вперед, шлепаю соземь, кувыркаюсь в колючем кустарнике. Наконец останавливаюсь. Ой! Эко уже рядом. Как ей удалось совершить такую мягкую посадку? Наверное, уж тысячу раз так делал. Тебе больно? Ты поранился? Судя по лицу, Эко всерьез испугалась за меня. Встаю, отряхиваюсь. Ничего, просто поцарапался. Ты же весь в крови, что ты смеешься? Потому что было здорово, да что там здорово, чудесно, потрясающе, а когда можно будет еще полетать, а? Эко пытается сдержать собственный восторг, но потом сдается и тоже хохочет. Да, весело было, правда, а теперь пошли тебя чинить. Глава 34. Царапины у меня пустяшные, зато их много. Что да, то да. Снял летательную рубашку, стою в комнате Эко на втором этаже и немножко смущаюсь, на мне только плавки. Эко хлопочет над царапинами, боится, как бы туда не попала инфекция. А может быть, чувствует себя виноватой, ведь это она была инструктором по полету, настаивает на немедленной медицинской помощи. Впервые за все время не помчалась первым делом к своему голубому кубу, а привела меня сюда. Аптечка в шкафчике возле ее кровати, желтый фонарик, от которого каждая царапина так сверкает, вакуумный пинцет, который высасывает занозы. А вот зеленка ничуть не изменилась. Тот же устрашающий вида пузырек. Эко берет ватку, будет щипать. Эко по-прежнему в летательной рубашке, обтягивающей, промокает мне ваткой царапины на плечах, а мне сверху видны полукружия грудей. Не больно? Муки мученические, тебе прекрасно известно. Подумай о чем-нибудь другом, — советует она, осматриваясь. В комнате Эко я в первый раз. Постель — циновка на полу, на полке книги по-английски, по-японски и по-русски. У окна, там, где светлее всего, стоит мольберт. На мольберте лаконичный пейзаж в японском стиле. Горная река, летящая цапля, клочковатые облака. Не очень много подробностей, зато мастерские мазки прекрасно передают настроение. Повезло тебе, Пи-Джей, что Эко не участвовала в том конкурсе в Хадли. Как-то странно мне теперь думать про Пи-Джей. На стене висит законченная работа, очень изящная. Я ошарашенно гляжу на нее. Это пара, которая занимается любовью, стоя. Высокий мужчина и женщина, гораздо ниже его ростом. Он держит ее на весу, она обхватила его ногами, щеки у нее разрумянились. Эко замечает, куда я смотрю. Я быстро отвожу глаза. «Тебе понравилось летать?» — спрашивает она, поворачивая меня, чтобы вытащить колючки из спины. «Это лучше всего на свете. Почти как секс», — мурлычет Эко, вытаскивая занозу. «Да, неубедительно, мямлю я, конечно. Ой, честно говоря, ты все схватываешь даже быстрее, чем я ожидала», — говорит Эко. В голосе слышен дразнящий смешок. «Ты в отличной форме, потрясающая выносливость. Не показываешь, что тебе страшно. К концу немного поторопился, но для новичка это нормально. Главное — расслабиться и получить удовольствие». «Что-то я уже не понимаю, о чем мы разговариваем, стараясь удержаться на грани. Ты мне не рассказала, как приземляться, а что я должна всему тебя учить?» Эко снова разворачивает меня, и мы стоим лицом к лицу. Призаймемся ногами. Нагибается, прижигает ссадинки на коленях. Легкие пальцы гладят бедро, взбираются выше. Дыхание у меня сбивается. Но вот в плавках особенно ничего не скроешь. Мне стыдно. Отворачиваюсь. И извини, не глупи. Это естественно, ты же здоровый мальчик. Мужчина, юноша, уступает Эко. Что-то здесь жарковато. Не двигайся, я еще не закончила. Она стягивает летательную рубашку. Под ней почти ничего. Спортивный лифчик, трусики. Я изо всех сил стараюсь успокоиться. Джек, Джек, думай о бейсболе. Звездные имена. Хэнк Аарон, Бэйби Рут, Барри Бонс. Какой у тебя беззащитный вид, заявляет Эко. На. Она снимает бусы, надевает мне на шею. Подарок. Тебе идет. Красные бусы слегка пахнут жасмином. Жаль, что мужчины редко носят украшения. Это придает им чувственности. Она наклоняется и продолжает свое дело. Прижигает царапины на бедре, зеленка жжет. Снаружи бушует симфония шторма, тромбоны ветра, литавры грома, скрипичные пиццикады дождя. Теперь ягодицы. Деловито говорит Эко, как будто в этом нет ничего такого. Ладно, Эко, не надо. Поздно она опять развернула меня и стянула плавки. Будь хорошим мальчиком, стой смирно. Вынимает занозы, прижигает ссадины. Сердце у меня вытворяет. Черт те что, пытаюсь заглушить двигатели. А о чем это бишь я? Ах да, бейсбол, Барри Бонс, но, может быть, он не считается, его же застукли на допинге. А кто следующий? Вилли Мейс, потом Фрэнк Робинсон. Не могу сдержаться. Все время поглядываю на циновку Эко и на эротическую картину на стене. Снова вспоминаю Пиджей. Всегда считаю, что она будет у меня первой, а я у нее. Тут и я выберу момент, что мы вместе будем постигать эту таинственную сторону жизни в моей машине или в ее комнате. Все время об этом фантазировал. Такого в моих фантазиях не было. Конечно, может быть, еще ничего и не будет. Может, здесь по медицинской необходимости... Аптечка хранит свой Эко, надо продезинфицировать царапины. И все это результат случайного стечения нескольких обстоятельств, может быть, ни к чему не приведет. Ну вот, — говорит Эко, вытаскивая занозу у меня из попы, — скоро мы расстанемся. Мне осталось научить тебя еще одной вещи, Джек. Я глотаю воздух и рывком натягиваю плавки. Чему? Эко выпрямляется, смотрит на меня. Я вспоминаю, как в первый раз увидел ее глаза, как они холодно поблескивали из-под черной маски убийцы-ниндзя. А теперь они живые, теплые, зовущие. Я научила тебя драться, улыбается Эко, плавать, летать. Что теперь? Не знаю, отвираюсь я, во рту пересохло. Не читал программу. Эко, я, наверное, пойду. Она хватает меня за красное ожерелье и притягивает к себе. «Избавься от всех слабостей», — шепчет она. «В смысле? За тобой охотятся, будут искать все уязвимые места, лишь бы тебя уничтожить. Ты должен быть специалистом во всем. В твоей броне не должно быть бреши. Горячее дыхание ласкает мне щеку. На твоем мече не должно быть ни щербинки. Мне становится тесно, хочется передохнуть и подумать, почему за мной охотится, шепчу я в ответ. Откуда они знают, что я спасу будущее? Что это за пламенник и где он? Когда ты родился, через 1000 лет было получено пророчество, отвечает Тако. Последняя надежда умирающей планеты. Вот почему отец отправил тебя в прошлое и спрятал надежных людей. Вот почему нашла тебя темная армия. Вот почему с тобой охотится. Да как же я спасу мир, который я даже не знаю, куда мне идти, что мне делать, только без иносказаний, пожалуйста. Главное, пламенник, отвечает Эко, с его помощью ты изменишь мир. Ты остановишь разрушение, предотвратишь перелом и долгий страшный путь во тьму. Да где ж мне его искать? И как я должен изменить мир? Этого никто не знает, обнадеживает меня она. Темная армия ищет его сейчас, чтобы уничтожить и таким образом защитить то мрачное будущее, которым она вот-вот завладеет, эта армия. Но у них ничего не выйдет. Со всей их энергией и со всеми страшными достижениями их науки. Пророчество гласит, что пламенник им не увидать, потому что найдешь его ты, и только ты. Я подготовила тебя, как могла, но у тебя осталось одно уязвимое место. Честно говоря, по-моему, я стал очень сильно сиплю я. Горло вдруг стало суше песчаной дюны. Ты меня замечательно натренировала. Я в отличной форме, просто лучше не бывает, готов драться с кем угодно. Эко медленно протягивает ко мне правую руку. Теплые пальцы скользят по уступам мышц живота вниз, вниз. Молодой самец вида, Homo sapiens, каким он ни был сильным и тренированным, обладает одним слабым местом. Сексуальным влечением, говорит она, глядя мне в глаза, особенно пока он моложе 20 лет, потому что тогда гормональный фон очень высок, а контролировать свои порывы еще трудно. Спасибо за заботу, пытаюсь я ее перебить. Особенно это касается юношей и девственников, продолжает Эко. Недостаток опыта порождает фантазии и заблуждения. Это слабость, которой очень легко воспользоваться. Я вспоминаю Райли в нью-йоркской квартире, Джинни в поезде. Может быть, Эко и права, но она делает еще шаг. Наши тела соприкасаются. Джек, когда я впервые тебя увидела, то понимала, сколько всего нам надо сделать и как у нас мало времени. Дружба только нам помешала бы. Я заставляла себя быть суровой и требовательной, даже жестокой. Ты молодец, с трудом выговариваю я. Но я научилась тебя уважать, шепчет Тако. Ты напал на акулу, чтобы спасти меня. Время на исходе. Она подается вперед. Мы прижимаемся друг к другу, танцуем медленный танец, хотя на самом деле не двигаемся или двигаемся, тихонечко покачиваемся. Сексуальность ничем не отличается от других сторон жизни, мурлычет Тако. От борьбы, от подводного плавания. Она может стать и силой, и слабостью, приносить страх или наслаждение. Просто нужен хороший наставник. Я ничего не успеваю подумать. Отталкиваю ее. Самому не верить, что я это сделал. Ведь на самом деле она мне нравится, и я ее хочу. Но не так. Я готов был много научиться у Эко. Но не этому. Чтобы она не говорила, это не борьба и не плавание. Не желаю устраивать школу молодого бойца из таинства мужской инициации. И не надо забывать о Пиджей, как бы далеко она ни была. Я все время о ней думаю и обо всем, что она для меня символизирует. Дело не в том, что это должна быть Пиджей. Просто я хочу, чтобы в первый раз это было с любимой девушкой, которую я сам выберу, и когда я сам решу. «Прости меня», — говорю я Эко, — «ты тут ни при чем». Она глядит на меня, не то чтобы обижена, но вроде того. Я кажусь тебе непривлекательной. Ну, что ты? Ты очень симпатичная, честно, со многих сторон. Ты замечательный человек, девушка, женщина. Но я не устраиваю тебя как сексуальная партнерша? Нет, отвечаю, и извини. Не устраиваешь. Будем друзьями. Эко отворачивает от меня, идет к шкафу, надевает голубой шелковый халат. Когда она оборачивается, то улыбается, хихикает и вдруг заливается хохотом. «Ой, мама, женщины — опаснейшие создания, особенно когда их не понимаешь. Я что-то упустил, спрашиваю. Что такого смешного?» «Просто большинство мужчин находит меня неотразимой», — отвечает она. «Уязвленная гордость. Лежу на эко. Сильное мускулистое тело, но фигура тумбочкой. Умница, но скрытная, мрачная, с садистскими наклонностями. Ничуть не сомневаюсь. Наверное, дело в том, какой я тебе кажусь», — мягко предполагает эко. «Это боевая маскировка. Кто ж, наверное, понял, мы в будущем располагаем множеством ментальных техник: телепатии, телекинез и умение менять облик». «Менять облик? Мне становится интересно. И ты это умеешь? Так научи меня скорее». «Это могут только женщины, и только после нескольких лет обучения», — говорит Эко. «Смотри, Джек, вот как я выгляжу на самом деле». Глава 35. «Я такое уже видел. Райли в ее комнате на Central Park West. Только на этот раз девушка превращается не в горма. Тумбочка сжимается посередине, становится песочными часами, и я не понимаю, то ли эко действительно меняется, то ли я просто смотрю на нее другими глазами. Ноги становятся длиннее, бедра круче, пышный тугой бюст едва не выскакивает из голубого халата, роскошные и сине-черные волосы падают ниже талии. Невероятно прелестное лицо. Твердые, одновременно нежные, чувственные, одновременно тонкие, губы алые, шелковистые, словно лепестки розы, веселые, манящие, черные глаза. Куда там конкурсом красоты, куда там каталогом модных купальников? Похоже, эко красивее всех красавиц, которые так попадались мне на глаза. Видишь, — улыбается она. Ну что же, Джек, спокойной ночи, сладких снов. Она протягивает руку, чтобы ему пожать ее на прощание. Что-то мне подсказывает, что после такого сны будут слишком уж сладкими. Погоди, — бормочу я в ответ, — ты права, мне предстоит дело настолько важное, что я не имею права рисковать. Нам с тобой нужно исключить всякую слабину, заполнить все пробелы. Эко улыбается. — Нет, Джек, — говорит она, — если ты сейчас передумаешь, я решу, что все дело в моем подлинном облике. На самом деле ты человек куда более глубокий. Так что, как ты и говорил, будем друзьями. И кивком указывает мне на дверь. Я никуда не иду, а смотрю на ее циновку. Я думал, ты будешь мне помогать, напоминаю ей с легким укором. На кону судьба всего мира. И потом, разве можно отказать маяку надежды? В этой сфере, да, смеется Эко. Прости, маячок. Меня что, отвергли? Она кокетничает? То есть придумает какую-нибудь игривую фразу, и вдруг ее улыбка гаснет. Что это было? Я ничего не слышал. Она замирает, все чувства обострены. Вот, слышу вдали какой-то глухой стук. Снова ничего. Просто ветер, наверное, что-то повалил. Если тебе страшно, давай я посижу с тобой. Это они. Шуткам конец. Песочные часы мгновенно превращаются обратно в тумбочку. Точно. Не успевает Эко ответить, как дверь ее спальни рывком открывается, и на пороге возникает семифутовый детина и целится меня из пистолета. Эко пригибается и подсекает меня под коленки, чтобы вывести из-под лазерного луча. Стена спальни загорается. Не успеваю я вскочить, как детина снова меня целится. Бьюсь на полу, словно подлещик, цепляюсь за жизнь. Детин думает только обо мне, хочет выстрелить наверняка, забывает об эко, а это он зря. Она взлетает в воздух и сшибает ему голову с плеч, буквально ударяет его, вложив весь свой вес. Нога врезается под подбородок, словно пушечное ядро. На миг мне кажется, что эко его обезглавило. Тут я вижу, что это была не голова, Детина — получеловек, полуробот. Голова по-прежнему присоединена к телу проводами. Глаза сверкают, как у того дылды в ресторанчике в Хедли на Гудзоне. Может быть, это он и есть? Тот высокий дяденька. Вычеркиваем дяденьку. Киборг. Эти глаза сверкают для того, чтобы меня пометить. Это короткое замыкание. На лестнице слышны шаги. Эко тащит меня на площадку. Два нетопыря. Одного она так хватает за горло, другого я спускаюсь с лестницы. Но внизу их много, этих темных фигур. Не таких проворных, но зато таких могучих. Сверкающие зубы, глаза, стробоскопы, длинные змеиные жалы. Вниз никак, наверх командует Эко. Повинуюсь, уже на третьем этаже соображаю, что Эко осталось внизу. Она осталась внизу, чтобы их задержать. Леонид при фермопилах вызывает огонь на себя. Лежу вниз. Эко в середине площадки перекрывает ее собой. Чтобы добраться до меня, нужно сначала справиться с Эко. Задача не из легких. Никогда не видел, чтобы человек дрался настолько яростно и отчаянно, пред настолько мастерски. Враги атакуют ее со всех сторон, она их так и раскидывает. Кидаюсь обратно, Эко кричит: «Нет, беги! Это вам не обалделы от вашей наглости, акула. Это целая армия кровожадных тварей. Эко жертвует собой ради моего спасения. Выбора нет. Джек, если ты спустишься вниз, погибнете вы оба. Так что я бегу наверх, третий этаж, где тут спрятаться. Кидаюсь в кухню и оглядываюсь в поисках оружия. Вот недостаток вегетарианской диеты. Ни тебе ножей для мяса, ни тесаков». Хватаю первый, что попадается под руку. Большое блюдо. Ой, шаги за стеной. Кто-то меня тут поджидает. В кухню вбегает человек. Еле протискивается в дверь. Почти квадратный. Это не жир, одни мышцы. Кто бы он ни был, это убийца. Поднимает громадную лапищу, что-то в меня швыряет. Красный парализующий дротик. В меня уже таким один раз попадали. Больше не хочу. Опрокидываю стол, прячу за ним. Швыряю великана блюдо, словно диск. Оно ударяется в него и разбивается вдребезги. Я выигрываю секунду-две, но из кухни мне не выбраться. По лестнице грохочут шаги. Эко! Они все-таки вошли и прошли по ней, а теперь доберутся до меня. Синий фейерверк, плазменная сеть разворачивается по кухне. Остался один выход. Вышибаю окно, выпрыгиваю. Качусь по скату крыши. Снаружи темно, ледяной дождь льет стеной. Но я знаю эту крышу, как свои 5 пальцев. До земли 3 этажа. Прыгать слишком высоко, более чем. Великан протискивается в окно следом за мной. Карабкаюсь по черепице, туда, где внизу будет ручеек. Крыша мокрая, скользкая, великан догоняет, бежит очень быстро, хотя и пригнувшись, словно горная горилла. 10 футов, 5, сейчас схватит меня. Я добираюсь до края крыши и прыгаю. До ручейка внизу 30 футов, невозможно далеко. Раскидываю руки, рулю всем телом, вспоминаю уроки Эко, как она вспрыгнула на ветку. В какой-то момент... Все это вопрос не физической силы, а ума, даже духа. Если могу двигать песчинки, то могу и планировать с 3-го этажа. Человек-горилла прыгнул за мной. Слышу его отчаянный рев, от которого кровь стынет в жилах. Великан летит на землю. Освобождаю сознание.